Глава 77. Сезонные матчи секты начинаются. Он снова здесь. Он снова здесь. Огромный попугай в золотой клетке на втором этаже общей библиотеки затрепетал крыльями в волнении, увидев Шиму, поднимающегося по лестнице. Затем он начал громко покрикивать. Огромный, как гора, мужчина сидел за столом, он рассердился, услышав громкие крики попугая. Затем он начал тыкать голову попугая деревянной палочкой. Попугай начал издавать странный и болезненный визг, умоляя о пощаде. «Это ты. С тех пор ты не появлялся. Итак, что привело тебя сюда сегодня? Может быть, ты не смог получить огненные монеты?» Толстяк перестал тыкать попугая и повернул голову. Он был удивлен, увидев Шиму. «Мастер Ю, этот скромный ученик приходил несколько месяцев назад. Теперь этот ученик стал зарегистрированным волшебником-практиком. Итак, я пришел сюда, чтобы найти книги по искусству формул и техникам боевых искусств», — почтительно ответил Шиму. «Ты стал зарегистрированным практикующим волшебником?» Толстяк был ошеломлен, услышав слова Шиму. Он оглядел Шиму сверху вниз. Он, похоже, был поражен этой новостью. «Итак, какой элемент был обнаружен?» Он почесал голову, задавая вопрос. Шиму ничего не скрывал. Он подробно рассказал о своем опыте в зале магии. «Пространственный атрибут. Итак, ты собираешься научиться искусству формулы?» Толстяк постучал по столу правым указательным пальцем и выпрямил спину, услышав повествование. Затем он спросил серьезным тоном. «Да, у этого юноши не так много вариантов», — сказал Шиму унылым голосом. «Если это так, тогда я бы предложил тебе воздержаться от выбора техники боевых искусств на данный момент. Старший, могу я спросить, почему?» Шиму был поражен. «Без паники. Я также предлагаю тебе выбрать магическое искусство, отличное от искусства формулы. Знаешь ли ты, что магия формулы и волшебство очарования дополняют друг друга и могут быть объединены друг с другом, чтобы укрепить твои навыки? Эти два искусства имеют много общего, и они могут улучшить твои способности, если практиковать их вместе. На самом деле, магия очарования – это ветвь магии формулы. Таким образом, было бы легче изучить оба искусства в одно и то же время», — толстяк дернул ртом и объяснил. «Значит, я могу изучать искусство магии очарования и формулы одновременно?» Шиму был поражен, услышав слова мастера Ю. Он всегда считал создание бумажных талисманов загадочной магической силой, поэтому он был приятно удивлен. «Я – волшебник духа, поэтому я немного понимаю в пространственном атрибуте. Но я уже несколько лет работаю в общей библиотеке. Итак, я дал тебе соответствующий совет». Толстяк не обратил внимания на любопытство Шиму. На его лице мелькнуло высокомерное выражение, когда он произнес эти слова. «Большое спасибо, мастер Ю, этот юноша внимательно рассмотрит этот вопрос». Шиму быстро вернул себе спокойный вид. Затем он поклонился мастеру Ю. «Ступай». Толстяк кивнул и махнул своей пухлой рукой. Юноша ушел. Шиму потратил некоторое время, чтобы исследовать ряд полок, содержащих магические искусства. Через четверть часа он выбрал две секретные записи. Затем он решительно предстал перед толстяком. Одна из записей содержала методы создания талисманов. Она называлась «Священная книга волшебных талисманов». Другая запись была простейшей книгой по формулам. Она была названа «Комплексное введение в искусство формулы». Толстяк ничего не сказал. Он взял записи и 12 огненных монет от Шиму. Затем вытащил два нефритовых слитка и начал копировать на них содержимое. Шиму получил слитки и положил их за пазуху. Затем он поклонился мастеру Ю и выразил свою искреннюю благодарность ему. Он оставил общую библиотеку в приподнятом настроении. Он хотел вернуться в свою комнату, чтобы немедленно приступить к чтению слитков. Тем не менее он встретил что-то необычное на обратном пути домой. Шиму был удивлен, услышав слабый гул в долине. Затем он увидел нескольких первичных учеников, поспешно выходящих из долины. Они выглядели очень возбужденными. Казалось, они что-то обсуждают вполголоса. Эти несколько учеников несли мечи и другое оружие. Их лица пылали желанием испытать вызов. Брови Шиму наморщились. Затем на его лице появилась горькая улыбка. Он не знал о происходящем в долине, так как весь последний месяц занимался практикой в заперти. Но ему показалось, что что-то очень важное должно было произойти. «Брат Ши». Шиму собирался задать кому-нибудь вопрос, как услышал знакомый голос. Затем у него подошел крепкий юноша. Это был никто иной, как Хумао. Он был одет в черную униформу. На его плечах висели два топора с парой лезвий. Тяжелые топоры, казалось, добавляли весомости к его большому росту. Брат Ху, Ши Му засиял от счастья, увидев знакомое лицо. Затем он двинулся вперед, чтобы поприветствовать его. «Ха-ха, ты редко блуждаешь снаружи. Что случилось?» Брат Ши прошел такую кропотливую подготовку. Итак, он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свою силу в предстоящем соревновании, с улыбкой сказал Ху Мао. «Соревновании?» Ши Му наморщил брови, понимая причину этого волнения. В справочнике для учеников упоминалось, что соревнования проводятся каждые 3 месяца. Ши Му понял, что прошло 3 месяца с тех пор, как он вступил в секту. Однако он забыл об этом, так как полностью погрузился в тренировку. «Не говори мне, что ты забыл о конкурсе». Ху Мао не мог не рассмеяться, увидев выражение Ши Му. Ши Му повернулся к Ху Мао, скрестил руки на уровне груди. Затем он сказал: «Я вижу, что заставил брата Ху смеяться. Но если быть честным, я совсем обо всем забыл». Ху Мао не хотел высмеивать его. Он рассмеялся, сказав: «Это нормально. На самом деле, это объясняется тем, что ты очень серьезно тренировался. Более того, я слышал от Байши, что сила твоего кулака поражает воображение, и что ты преуспел во владении клинком. И ты, должно быть, культивировал свою истинную ци. Итак, твоя сила, должно быть, значительно возросла. Ты можешь достичь высокого места в этом соревновании благодаря своей силе. В конце концов, за эти матчи платят высокие награды, хотя они и невелики в сравнении». Чувства Ши Му изменились, когда он услышал это, он кивнул. Ши Му напряг свои мысли и вспомнил, что было написано в справочнике о конкурсе и наградах. Это было действительно большое преимущество для учеников вроде него. «Ты можешь пойти со мной на место встречи. Байши и другие ученики уже направляются туда». Сила брата Бай сильно увеличилась с тех пор, как он присоединился к Ассоциации Святого Духа. «Думаю, он продемонстрирует великолепное выступление в этом матче», — вкратчиво произнес Хуа Мао. «Может ли брат Ху подождать меня минуту? Я вернусь с оружием», — сказал Ши Му, после некоторого размышления. «Хе-хе, конечно, брат Ши, не спеши», — с улыбкой ответил Ху Мао. Ши Му кивнул и направился к своей комнате. В глазах Ху Мао вспыхнуло странное выражение, когда он увидел его отступающую фигуру. Внезапно рядом с Ху Мао появилась чья-то тень. Это был юноша с золотыми волосами, Цзинь Хуан из Ассоциации Святого Духа. «Брат Цзинь», — Ху Мао с уважением поприветствовал его. «Я вижу, ты отлично поработал. Я знал, что Ши Му – одиночка. Он почти ни с кем не говорит. Но, я вижу, что тебе он доверяет», — беззаботно проговорил Цзинь Хуан, глядя на удаляющуюся фигуру Ши Му. Глава 78. Правила. «Брат Цзинь, почему тебя так интересует Ши Му? Он очень сильный, но я не думаю, что он достоин твоего пристального внимания, не так ли?» — спросил Ху Мао льстивым тоном. «Ты ничего не знаешь. Он похож на обычного человека, но я знаю, что он тайно участвовал в испытании зала магии месяц назад. Он прошел тест, и теперь он официальный волшебник-практик. Также было сообщено, что его талант необычен». Глаза Цзинь Хуана вспыхнули, когда он заговорил. «Волшебник?» — Ху Мао был ошеломлен. «Сведения об этом еще не успели распространиться, другие группы об этом не знают. Итак, мы, Ассоциация Святого Духа, должны воспользоваться этой возможностью. Мы должны попытаться найти способ вовлечь этого человека в нашу группу», — произнес Цзинь Хуан шепотом. Ху Мао согласился, поняв план Цзинь Хуана. «К счастью, Ши Му знаком с несколькими людьми в нашей секте. Интересно, что все эти люди связаны с нами. Замечательно, что вы с ним в хороших отношениях. Но мы должны убедиться, что никакая другая группа не сможет получить его, даже если мы не сумеем привлечь его в нашу группу», — задумавшись, проговорил Цзинь Хуан. «Да, я прошу брата Цзинь быть спокойным на этот счет. Я сделаю все остальное», — кивнул Ху Мао, отвечая. Цзинь Хуан кивнул и обменялся еще несколькими словами с Ху Мао. Затем он ушел. Ху Мао почувствовал облегчение, глядя на уходящую фигуру Цзинь Хуана. Затем он заметил, что Ши Му вышел из долины. Он держал в руке стальной клинок, очень привычным образом. Ху Мао заставил улыбнуться и шагнул вперед, чтобы встретиться с ним. Ху Мао и Ши Му прибыли в долину между 11 и 12 горными вершинами. Круглая площадь размером около 30 тысяч квадратных метров была окружена деревьями. На площади было устроено 10 рингов. Там собралось много тысяч учеников. Одетые в черный цвет ученики толпились вокруг 10 рингов. Везде раздавался громкий гул их болтовни. Шиму обладал невероятным зрением. Таким образом, он мог видеть сражающихся на рингах учеников еще до входа на площадь. Он также мог видеть учеников, которые стояли на стороне каждого из рингов. Эти ученики носили униформу секты Черного Демона. Слово «младший» было вышито на манжете одного из их рукавов. Эти младшие ученики, казалось, были судьями матчей. Приветственные крики окружающих ринги людей раздались на площади. Атмосфера стала чрезвычайно жаркой. Эта восторженная атмосфера коснулась и Шиму. Он стремился принять участие в конкурсе и решил проверить свои силы. Это небольшое соревнование организуется каждые 3 месяца для первичных учеников. В этих матчах учащиеся более высокого ранга не участвуют. Основная цель этого конкурса – определить уровень новых учеников. Его можно рассматривать как разминку перед ежегодным соревнованием. Хумао протянул свой палец и указал на фигуру, произнося эти слова. Глаза Шиму последовали за пальцем Хумао. Он увидел гигантский черный каменный монумент высотой в несколько футов, возвышавшийся на другой стороне площади. Вся его поверхность была покрыта небольшими серебряными символами. Шиму сосредоточил духовную силу в своих глазах, и он смог ясно прочесть серебряные символы, написанные на камне, хотя они находились в сотнях метров от него. Эти слова были именами участников. Шиму стало любопытно, когда увидел это. Он подумал, что впервые увидел рейтинг учеников. Имена участников мерцали серебристым светом. Самое верхнее имя – Дуань Цаньли, за ним следовали имена еще нескольких людей. «Брат Ши может прочитать имена на камне отсюда?» – спросил Хумао. Он был поражен, увидев, как Шиму жадно смотрит на каменный монумент. «Мое зрение всегда было лучше, чем у других людей. Таким образом, я могу прочитать некоторые имена на монументе. Но они выглядели бы яснее, если бы я подошел немного ближе». Шиму усмехнулся во время своего объяснения. Они болтали по пути на площадь. Хумао расталкивал толпу, показывая путь. Затем они, наконец, прибыли к каменному монументу. Сотни учеников уже собрались вокруг него. Большинство из них были первичными учениками, которые вступили в секту вместе с Шиму. Шиму поднял брови, заметив Лан Фэн. Она была окружена несколькими учениками и выглядела очень уверенно. Она, казалось, добились значительного успеха в банде Дракона Крови. Она стала популярной и влиятельной фигурой среди новых учеников. Окружающие люди время от времени поглядывали на нее, шепотом обсуждая ее между собой. Шиму посмотрел на нее, а затем перевел взгляд в сторону каменного монумента. «Знает и брат Ху человека по имени Дуань Цаньли, чье имя написано на вершине монумента?» Шиму сузил глаза, глядя на верхнее имя на каменном памятнике. «Брат Дуань, он загадочный парень и редко появляется на публике. Я не часто видел его, но я слышал, что он сделал прорыв к средним стадиям Хаутянь в последнем ежегодном конкурсе. Говорят, что он является практикующим волшебником элемента ветра», — ответил Хумао, поразмыслив. «Он совершенствует как магию, так и боевые искусства в одно и то же время». Шиму почувствовал холод в сердце. Он никогда не думал, что его ситуация будет так похожа на ситуацию человека, который занимает первое место среди основных учеников. Казалось, что силы практикующего могут значительно возрасти, если сочетать техники боевых искусств и магические искусства надлежащим образом. Наша секта направляет экспертов уровня Сянь-Тянь и несколько младших учеников, чтобы заниматься организацией и судейством на этих матчах. Но, кажется, мастер Сянь-Тянь еще не прибыл. Хумао посмотрел на площадку возле каменного памятника и заметил пустое фиолетовое деревянное сиденье. «Брат Ху, я вступил в эту секту совсем недавно, поэтому я не знаком с правилами этих матчей. Можешь ли ты просветить меня?» Шиму задумался и спросил. «Хех, конечно. Ты знаешь, что в нашей секте есть большое количество первичных учеников. Старшие первичные ученики очень хорошо узнали друг друга в течение предыдущего года. Таким образом, они не станут бросать вызов, если не уверены в победе. Итак, правила конкурса просты. Первый день соревнований зарезервирован для новых первичных учеников. Они должны сражаться друг с другом. На следующий день новые первичные ученики бросают вызов старшим первичным ученикам. На третий день сражения происходит среди старших первичных учеников. В правилах нет ограничения на количество искусств и оружия, которые можно использовать в соревновании, но для жизни соревнующихся не должно быть угрозы. Так, побеждает сильнейший. Хумая подробно объяснил правила конкурса. «Ах, вот оно как!» – кивнул Шиму. «Это ничего, брат Ши, не нужно быть настолько формальным. Ну, как я понимаю, наша секта приняла 4 группы новых учеников в этом году, твоя группа является одной из них. Таким образом, должно быть около 300-400 первичных учеников. Сегодня первый день соревнований. Таким образом, я смогу увидеть тебя на ринге». Хумая поманил его рукой и высказал мысль, пришедшую ему в голову. Внезапно глаза Шиму упали на основание каменного монумента. Он увидел несколько сот имен, написанных в красном цвете. Они были отделены от имен, написанных серебром. Он заметил, что его имя было среди последней сотни имен. Эти имена, казалось, принадлежали новым ученикам. «Брат Ши, те, кто победит старших учеников в матчах второго дня, будут повышены в ранге и получат щедрую награду. Но, я полагаю, ты не станешь бросать вызов старшим ученикам. Всем известно, что у новых учеников нет никаких шансов на победу над ними. В любом случае, я слышал, что брат Ши чрезвычайно силен, но ты должен проявить осторожность во время боя. Если ты хочешь получить какие-либо преимущества от этих матчей, сосредоточься на победе над ровесниками, чтобы получить хороший ранг. Ты должен знать, что наша секта награждает 10 лучших новых первичных учеников», — сказал Хумая. «Спасибо за совет, брат Ху», — Шиму кивнул со сложенными руками, размышляя над словами Хумая. «Ха-ха, брат Ши, тебе не нужно быть вежливым, просто рассматривай мои слова как мудрые замечания», — рассмеялся Хумая. Глава 79. Наблюдение за соревнованиями. Шиму задал еще несколько вопросов по поводу соревнования. Затем он распрощался с Хумая, развернулся и направился к рингам. Хумая вздохнул, глядя на уходящую фигуру Шиму. Затем он также развернулся и ушел. С течением времени накал страстей на рингах только возрастал. В течение одного года новые ученики были избавлены от необходимости отвечать на вызовы от других. Кроме того, им было позволено воздерживаться от участия в этих ежеквартальных соревнованиях. Но большинство из них захотели попробовать свои силы в этих матчах. В конце концов, новорожденный теленок не испытывает никакого страха перед тигром. Помимо того, новые ученики добились большого прогресса после вступления в секту. Таким образом, они хотели показать свою силу. Шиму был осторожен. Он решил, что не будет опрометчиво бросать вызов. Таким образом, он бродил вокруг рингов и наблюдал за боями. Дело в том, что Шиму был знаком только с учениками, которые вступили в секту вместе с ним. Но он ничего не знал об остальных 300-400 учениках. Шиму заметил высокого и крепкого молодого человека, который сражался с зеленоволосым юношей в пятом ринге. Оба бойца имели при себе длинные мечи, казалось, они были воинами хаотянь начального уровня. Техника владения мечом высокого юноши была простой, но свирепой. Его меч посылал волны сильного ветра, когда он вкладывал в него свою истинную ци. Ветер, произведенный взмахом его меча, распространял холод в воздухе. Его чувствовали даже люди, которые стояли в десятке метров от ринга. Тем не менее юноша с зелеными волосами, похоже, не был затронут этой атакой. Его тело качалось в воздухе, как ивовый лист. Он избежал атаки быстрого и яростного меча противника. Затем он взмахнул мечом, чтобы начать свою контратаку. Его техника владения мечом казалась странной. Его контратака была простым ударом меча в сторону противника. Однако его скорость была очень велика. Каждый раз, когда он атаковал, в воздухе появлялся черный след тени от клинка. Высокий юноша был в замешательстве, пытаясь противостоять быстрым ударам меча противника. Через некоторое время ситуация изменилась. Зеленоволосый юноша прогуливался по рингу, изящно делая выпады своим мечом. Тем не менее высокий юноша, казалось, задыхался из-за чрезмерного использования своей истинной ци. Казалось, что его усталость влияла и на движение его меча, которые стали медленными и неточными. Внезапно глаза зеленоволосого юноши сверкнули, когда он взмахнул мечом. Затем он устремился вперед к своему противнику, как стрела, оставившая тетиву. С острым мечом он стремительно налетел на свою жертву. Слабое золотое свечение окутало острие его меча. Затем оно взорвалось десятком золотых теней клинка. Взрыв. Раздался громкий звук. Высокий юноша не смог бы противостоять этой атаке, даже несмотря на то, что он успел ответить на нее взмахом меча. Его усилия были напрасными, и огромная невидимая сила подняла его над землей. Он ударился спиной о землю, когда его выбросило из ринга, вверх ногами. Высокий юноша старался изо всех сил, но не смог встать. Кровь фонтанировала из его ран. Было неясно, сколько у него имелось порезов, он был сильно изранен. Его раны, казалось, не были опасны для жизни. Однако его состояние требовало соблюдения постельного режима в течение, по крайней мере, половины месяца. Несколько учеников рабочих в черном выбежали из толпы, чтобы забрать его. Тем временем, младший ученик, судья ринга, объявил зеленоволосого юношу победителем в матче. Окружающие ринг ученики взревели. Затем они начали обсуждать приемы, которые использовал зеленоволосый юноша. Шиму стоял молча, сосредоточив свои глаза на юноше с зелеными волосами. Зеленоволосый юноша спустился с ринга. Его глаза сверкали, когда он развернулся и ушел. Молодой человек и девушка сражались в седьмом ринге. Оба были с пустыми руками. Молодой человек, казалось, практиковал таинственные боевые искусства. Его руки были окружены ярким белым светом. Издалека, руки юноши казались сделанными из драгоценного нефрита. Он сцепил руки, чтобы свести ладони вместе, и взмахнул ими вверх и вниз. Это быстрое движение подняло сильный порыв ветра, который был направлен в сторону девушки. Девушка не была одета в униформу секты, она носила плотно прилегающую к телу одежду синего цвета. Она казалась маленькой и хрупкой под ожесточенной атакой своего противника. Тем не менее она владела чрезвычайно грозным искусством, оно называлось «Кулак Небесного Орла». Она согнула пальцы в виде крючка, перехватив кулаки юноши. Внезапно раздалось несколько глухих звуков. Их борьба становилась все более и более ожесточенной с каждым мгновением. Тем не менее эти двое, казалось, зашли в тупик, столкнувшись и отступив на несколько шагов назад, казалось, что они крайне истощены. Убийственный взгляд сверкнул в глазах юноши, когда он топнул ногой по земле. Это остановило его движение назад. Затем он бросился вперед, как пуля, и сцепил вместе свои ладони, похожие на нефрит. Затем он устремил кулак в направлении девушки в синем. Его кулак стал похож на молот из белого нефрита. Взглядом зрителей открылась пара рук с выступающими мышцами, когда рукава юноши распахнулись от силы его движения. Девушка прищурилась и испустила громкий крик, когда она почувствовала приближение тяжелого порыва ветра к своему лицу. В то же самое время ее руки изогнулись и начали излучать слабый красный свет. Затем красный свет уплотнился, оставив за собой 10 темно-красных пальцев, острых, как шипы. Когда она взмахнула руками, раздался пронзающий уши звук. Ее руки двинулись вперед, как дракон потопа, вылетающий из своего логова, навстречу атаке юноши, оставляя за собой в воздухе следы. Две фигуры сплелись вместе и были отброшены по сторонам в ожесточенном столкновении. Лицо юноши побледнело, и он отшатнулся на несколько шагов назад. 5 кровавых отверстий появились у него на плечах, его руки выглядели мягкими и безвольными. Казалось, что он больше не может двигаться. Лицо девушки также выглядело бледным. Она тяжело дышала. Тем не менее, казалось, что она не пострадала. Результат этого матча был довольно очевиден. Углы глаз Шиму дернулись, когда он увидел это. Он не мог отвести глаз от девушки. Он думал о способе, с помощью которого можно было справиться с ее атаками. 2 человека были вовлечены в ожесточенное сражение в первом ринге. Один из них держал в руках длинный меч, второй был с пустыми руками. Оба двигались с невероятно высокой скоростью. Они сражались, орудуя мечами и голыми руками, опираясь на поддержку своей истинной ци. Меч и ладони порой испускали сильные порывы ветра, создававшие завихрение воздуха вокруг них. Окружающие смотрели этот поединок с предельной концентрацией. Время от времени раздавалось восхищенное цоканье языков. Шиму также внимательно наблюдал за матчем. Внезапно он покачал головой и развернулся, чтобы уйти. 2 юноши на ринге ожесточенно сражались. Однако их бой больше походил на шоу. Оба выглядели очень кричаще. Кроме того, высокая скорость движения ограничивала их потенциал, это делало силу их ударов недостаточной. Таким образом, исход матча не мог быть определен в течение длительного времени, так как никто из них не стремился победить своего противника. Шиму получил общее представление о средних способностях новых первичных учеников, просмотрев несколько матчей. Более того, он слушал разговоры людей и отметил имена противников, достойных его внимания. Его знакомые, вроде Байши, Сиамина, Лан Фэн и некоторых других успешно прошли через несколько рингов. Они выиграли несколько матчей и выделялись среди других. Это добавило им популярности. Шим увидел сражение Байши, которому потребовалось всего несколько секунд, чтобы сокрушить своего противника. Это доказывает, что он достиг значительного прогресса, вступив в ассоциацию Святого Духа. Шиму сделал глубокий вдох. Затем он осмотрелся и сосредоточился на соседнем ринге. В этом ринге матч только что закончился. Младший ученик был занят приготовлениями к следующему сражению. Глаза Шиму сверкнули, когда он ускорил шаги. Ранги новых учеников на черном каменном монументе продолжали меняться вместе с результатами матчей. Этот каменный монумент был необычным камнем. Время от времени имена сами собой поднимались вверх и опускались вниз. Это было мистическое зрелище. Прошла почти половина дня. Многие сильные ученики затмили других за это время. Байши, Уян Мин, Лан Фэн – это были некоторые из многих имен тех, кому удалось подняться на вершину рейтинга новых учеников. Несколько старших учеников, собравшихся возле черного монумента, были заняты оживленной беседой. Все они были старшими первичными учениками. Некоторые из них пришли посмотреть на бои новых учеников. В конце концов, они должны были сражаться с этими учениками на следующий день. Я обнаружил несколько перспективных парней среди новых учеников. Лучшим из них является человек по имени Байши. Он действительно хорош. Я смотрел некоторые из его матчей. Он практикует огненное искусство под названием искусство Янгон. Кажется, он хорошо им владеет. Юноша в черном посмотрел на каменный монумент, произнеся эти слова. Глава 80. Вызов. Ой, может ли этот мальчик, Байши, представлять угрозу для нас? Тучный юноша стоял рядом с юношей в черном. Слабый отблеск холодного света сверкнул в его глазах, когда он задал вопрос с улыбкой. Как это возможно? Юноша в черном высокомерно усмехнулся, отвечая на вопрос. Кстати, я слышал, что в этой группе новых учеников есть практикующий маг. Верно ли это? Глаза тучного юноши сверкнули, как будто он думал о чем-то. Да, я тоже слышал об этом. Это похоже на правду. Ходит слух, что в этой группе новых учеников есть сильный практикующий маг. Он обладает приличными навыками магических искусств элемента огня. Он был принят ассоциацией Святого Духа. Юноша в черном кивнул, произнеся эти слова. Тучный юноша наморщил брови, услышав это, след колебания мелькнул в его глазах. Искусство, которое он практиковал, было грозным. Тем не менее, это могло быть нейтрализовано с помощью магии. Таким образом, он мог попасть в беду, если бы наткнулся на этого мага с элементом огня на следующий день. Вау! Смельчак снова проявил себя, глаза юноши в черном вспыхнули, когда он взглянул на черный каменный монумент. Он смотрел на имя, написанное красным цветом. Его владелец быстро поднялся в ранге из положения в самом низу до 30-й позиции сверху. Это был первый день соревнований. В соответствии с правилами системы ликвидации рингов, только новые ученики могли сражаться друг с другом. Ученики, вошедшие в первую сотню, могут бросить вызов любому, принадлежащему к более высокому рангу, до тех пор, пока разрыв между ними не превышает 50 позиций. Возможностей для вызова становилось меньше, когда кто-то входил в верхнюю сотню. Получившая вызов сторона будет рассматриваться в качестве проигравшей в случае поражения или отказа от матча. Кроме того, этот человек теряет право бросать вызов. Он также теряет право вызывать на бой старших учеников на следующий день. Новые ученики, обладающие достаточным потенциалом, чтобы войти в число лучших 30 бойцов, считались выдающимися людьми своей группы. Эти ученики возбуждали интерес старших первичных учеников. Шиму, я не знал, что среди них есть такой выдающийся ученик. Тучный юноша нахмурил брови, услышав это имя. Внутри ринга Шиму орудовал своим стальным клинком. Неожиданно из него вышли 9 теней и устремились по направлению к его противнику, который пытался противостоять ему с парой мечей. Выражение лица юноши с двумя мечами изменилось, когда он увидел это. Он начал быстро махать клинками в попытке создать щит перед собой. Когда между их оружием произошло столкновение, раздалось несколько звуков. Юноша с двумя мечами не смог противостоять атаке 9 теней клинка. Он был вынужден отступить на несколько шагов. Кроме того, его руки были поражены силой ударов. Они онемели. Его руки начали болеть так сильно, что он не мог удержать рукояти мечей. Шиму не стал ждать, пока юноша восстановит силы. Его фигура мелькнула, и он предстал перед своим противником. Шиму ударил юношу в грудь, прежде чем тот успел понять, что происходит. Юноша заметил движение Шиму. Тем не менее, он не смог увернуться от удара, поскольку его реакция была слишком медленной из-за боли и онемения в руках. Взрыв. Раздался громкий звук. Шиму ударил юношу с особенной силой. Таким образом тело юноши оказалось подброшено над землей и выкинуто за пределы ринга, вниз головой. Он ударился о землю и покатился от боли. Затем он выплюнул полный рот крови и потерял сознание. Побеждает Шиму. Бородатый младший ученик, судья ринга, остолбенел, увидев это. Он уставился на Шиму в течение некоторого времени. Затем он громко объявил результат. Шиму убрал стальной меч в ножны с безразличным лицом. Он был на первом уровне искусства разведения небесных слонов. Тем не менее он объединил свою необычайную врожденную силу со своей истинной ци и продвинутым уровнем искусства силы штормового клинка и кулака, сокрушающего камень. Таким образом, у него было достаточно сил, чтобы победить большинство сверстников. Кроме того, Шиму выбирал соперников, которые обладали хорошей скоростью. Однако его противники не могли использовать свое преимущество благодаря его исключительному зрению. Шиму повернул голову и посмотрел на каменный монумент. Имя побежденного им ученика было Сумубай. Сумубай был новый ученик, как Шиму. Тем не менее он был известен как один из самых сильных учеников новой группы. Его ранг был равен 17. Тем не менее после этого матча его место занял Шиму. Окружающие ученики были поражены, увидев это. На всей площади раздавался гул голосов. Победа Шиму вызвала огромное волнение, так как он прежде никогда не был в центре внимания, за исключением первого дня, когда он боролся с Цукуном. Он был занят практикой за закрытыми дверьми последние 3 месяца. Таким образом, даже новые ученики почти забыли о нем. Поэтому все были в шоке, когда он продемонстрировал свою сверхъестественную силу и вошел в 20-ку лучших. Похоже, что этот мальчик, Шиму, никогда не показывал свою истинную силу прилюдно. В противном случае, другие новые ученики не были бы так удивлены. Некоторые из числа старших учеников наблюдали сражение Шиму на расстоянии. Один из них произнес это, так как они сочли лицо Шиму незнакомым. «Каждый раз, когда мы проводим эти соревнования, несколько таких ребят появляется ниоткуда со своими замечательными способностями. Но сила этого человека необычна. Его искусство владения мечом, кажется, находится на уровне боевого ученика, но он достиг высокого уровня в этой технике. Более того, я думаю, что у него есть еще пара козырей в рукаве», сказал один старший ученик с примесью любопытства в голосе. Между тем, Шиму спустился с ринга и направился к следующему. Крайне истощенный и израненный человек был сброшен с 5-го ринга. Он выглядел несчастным, его рубашка была порвана, и его лицо было запятнано кровью. Тонкий и высокий юноша стоял на ринге со спокойным выражением. Казалось, он не пострадал во время матча. Он держал в руке длинный черный кнут. Внезапно он тряхнул запястьем. Затем кнут скрутился, обвиваясь вокруг его талии. Глаза Шиму сверкнули, когда он наблюдал за движениями худого юноши. Казалось, судя по тому, как он использовал длинный кнут, что он умел обращаться с мягким оружием. Он был одним из многообещающих бойцов среди новых учеников. Его звали Чжуан Цзи. Он занял 9-е место среди новых учеников. Он победил 7 или 8 претендентов с помощью 5 ударов. Глаза Шиму замерцали, когда он подошел к рингу без каких-либо колебаний. «Меня зовут Шиму. Я хотел бы бросить вызов вашему превосходительству», произнес Шиму вполголоса. Зрители вокруг заволновались, увидев это. На тот момент Шиму занимал 17-е место в конкурсе. Таким образом, он привлек к себе внимание нескольких людей. Публика была возбуждена, так как они собирались наблюдать за матчем между 2 высокоранговыми учениками. Арбитр этого кольца был младшим учеником со впалыми щеками. Холодное выражение появилось в его глазах, когда он увидел, как Шиму вызывает Чжуан Цзи. «Ну, я хотел бы увидеть, окажется ли твой клинок сильнее моего кнута?» Казалось, Чжуан Цзи было известно о силе Шиму. Он оглядел Шиму с головы до пят, затем он проговорил спокойным тоном. После этого он сузил глаза и сосредоточил свой взгляд. Матч начинается. Шиму бросился в сторону Чжуан Цзи, как только услышал голос судьи. Его стальной клинок блеснул и испустил 9 теней по направлению к противнику. В глазах Чжуан Цзи мелькнул след страха, когда он увидел это. Он не ожидал, что действия Шиму окажутся такими стремительными. Тем не менее он не был неопытным бойцом. Внезапно он направил истинную ци в хлыст с низким криком. Кнут сделал красивую дугу в воздухе и превратился в 9 теней кнута. 9 теней кнута блокировали 9 теней клинка в воздухе. Внезапное столкновение отозвалось в воздухе взрывом, отдаваясь порывами ветра во всех направлениях. Раздался резкий свист. Его длинный кнут стремительно просвистел в воздухе, как ядовитая гадюка, покидающая свою нору. Он рассек пространство с непреодолимой силой и устремился к груди Шиму, как длинный шест. Глава 81. Десятка лучших. Шиму прямо встретил приближающийся кнут, так как он ожидал такого рода атаку. Он быстро наклонился влево и избежал удара кнута. Затем он начал свою контратаку, производя 10 порезов в одном вдохе своим клинком. Каждое из движений меча излучало холодный свет, создающий тень от клинка. Эти 10 лезвий теней с ревом устремились в сторону Чжуан Цзи. Выражение лица Чжуан Цзи изменилось, когда он увидел это, но это не повлияло на его разум. Он быстро ответил, тряхнув запястьем. Его длинный кнут качнулся в воздухе, образовывая перед ним черную сетку. Она выглядела, как паутина. Черная сетка действовала как щит, защищающий его тело. Шиму усмехнулся, увидев это, но он не замедлил движение своего клинка. Взрыв. 10 теней клинка разбились о черную сеть с пронзительным звуком. Столкновение нанесло мощный удар по защитной сетке. Затем тени лезвия исчезли. Глаза Шиму вспыхнули. Истинная ци поднялась в его теле и устремилась в его клинок. Его стальной меч задрожал, издавая слабый гудящий звук, и испустил луч белого света. Ха! Шиму испустил громкий крик. Сжимая рукоять меча обеими руками, он начал наносить многочисленные порезы. Стальное лезвие ярко светилось. Затем вместе с 11 взмахами меча появились 11 теней. 11 порезов в одном вдохе. Этот мальчик скрывал свою истинную силу. Неудивительно, что брат Су не смог победить его. Странное выражение блеснуло в глазах младшего судьи с худым лицом, когда он увидел это. Чжуан Цзи был встревожен. Его лицо побледнело, он не мог сопротивляться подавляющей волне ожесточенных атак Шиму. Единственное, что он мог сделать, это использовать кнут в попытке противостоять ударам. Тем не менее он не мог осуществить встречное нападение, поскольку он не нашел каких-либо пробелов в атаке Шиму. Капли пота размером с бобовое зерно стали появляться у него на лбу. Взрыв. Раздался громкий звук. Черная сеть оказалась рассечена на куски с громким взрывом. Кроме того, длинный черный кнут распался на несколько фрагментов. Только короткая ручка оставалась в руке Чжуан Цзи. Чжуан Цзи даже не оправился от шока, когда очередная атака 11 теней устремилась к нему. Его тело окажется разрезанным на несколько частей, если он что-либо не предпримет. Неожиданно высокая человеческая фигура мелькнула и появилась перед Чжуан Цзи, чтобы блокировать атаку. Это был судья, младший ученик с впалыми щеками. Он взмахнул рукавом, и короткое серебряное копье появилось в его руке, чтобы противостоять теням клинка. Кончик копья задрожал, испуская невидимую воздушную волну. 11 теней исчезли с глухим звуком. Шиму был обескуражен. Внезапно огромная сила прошлась по его клинку и проникла в тело. Он был поражен ощущением дискомфорта, но сила остановилась, пройдя лишь через его руки. Шиму восстановил равновесие, однако его лицо стало ужасно бледным. «Мальчик, если ты намерен игнорировать обычаи нашей секты и желаешь поставить чью-то жизнь по угрозу, то ты можешь сообщить об этом Ло Юнджи. Мое копье ответит на вызов». Юноша с узким лицом убрал свое копье с небольшим поворотом ладони. В его глазах был намек на удивление, несмотря на то, что он говорил такие резкие слова. Дело в том, что Суму Бай, которого Шиму победил ранее, был родственником Ло Юнджи. Кроме того, Ло Юнджи ожидал, что тот войдет в первую десятку новых учеников. Однако он был устранен стараниями Шиму. Это расстроило и взволновало Ло Юнджи. Он начал питать тайную злобу против Шиму. Таким образом, он ударил Шиму с полной силой, поскольку ему представилась такая возможность. Он был воином Хаутянь последнего уровня. Он считал, что его сила причинит Шиму серьезные невидимые травмы. Но он не ожидал, что Шиму выдержит его атаку с таким спокойствием. Я не мог остановиться. Я умоляю старшего ученика простить меня. Глаза Шиму сверкнули, когда он убрал свой стальной клинок. Затем он сложил руки на уровне груди и проговорил извиняющимся тоном. Ло Юнджи холодно посмотрел на Шиму, но промолчал. Затем он подошел к другой стороне ринга. Он не мог предпринять какие-либо действия против Шиму перед зрителями. Чжуан Цзи смотрел на Шиму в течение некоторого времени. Затем он выбросил рукоять кнута и спустился с ринга. Побеждает Шиму. Неожиданно окружающие люди очнулись от оцепенения и сорвались в овацию. Шиму одержал великолепную победу со своими точными движениями и невероятными навыками. Его техника была лишена каких-либо иррациональных движений. Кроме того, он создал в воздухе убийственную атмосферу. Таким образом, люди замолкли. Никто не осмеливался бросить вызов Шиму в течение длительного времени. Матч оставил в умах сильное впечатление. Шиму больше не намеревался вызывать кого-либо на бой, потому что награда для 10 лучших новых учеников была более или менее одинакова. Более того, он не хотел долгое время оставаться в центре внимания. К концу дня ему еще дважды бросали вызов. Он выиграл оба матча с триумфом и закрепил за собой 9-й ранг. В то же время Лан Фэн и Байши заняли 5-е и 7-е места соответственно. Даже Сиамин продемонстрировал замечательные магические навыки. Тем не менее, в матчах между магами и боевыми воинами существовали некоторые ограничения. Но он все-таки занял 27-е место в рейтинге. Он пробился в 10% лучших новых учеников. Следующий день, едва рассвело, когда Шиму прибыл на круглую площадь со своим стальным клинком на поясе, он был удивлен увидеть, что Байши и Лан Фэн уже прибыли на место. Они оба по отдельности были окружены огромной толпой по обе стороны от черного каменного монумента. Байши и Сиамин, казалось, что-то обсуждали. Байши стал известен своей верностью, помимо своих экстраординарных навыков боевых искусств. Он заслужил даже больше уважения после того, как вступил в ассоциацию Святого Духа. Кроме того, его необыкновенное выступление в первый день соревнований обеспечило ему место в десятке лучших учеников. Это подняло его репутацию еще выше. «Брат Ши, ты тоже здесь. Ты поразил нас своим блестящим выступлением», — Байши встретил Шиму с улыбкой. Хума и Сиамин также приветствовал его улыбками. «Брат Бай, ты мне льстишь. Я обычный человек с большой силой. Я ничто по сравнению с тобой», — Шиму махнул рукой, отвечая. Несколько человек подошли к Хумао, который был одет отлично от других. Он надел костюм, который подчеркивал его крепкое телосложение. «Брат Ху, ты собираешься участвовать в сегодняшнем соревновании?» Шиму и другие повернулись к Хумао. Байши заметил, что он держал в руках огромный обоюдоострый топор. Таким образом, он не мог удержаться от вопроса. «Да, если вы, ребята, захотите бросить мне вызов, не обессудьте, если я не вспомню про нашу дружбу». Хумао поднял топор, отвечая с улыбкой. Трое юношей посмотрели друг на друга в смятении. Внезапно Байши рассмеялся, взяв на себя инициативу, чтобы снять возникшее напряжение. Затем он предложил новую тему для обсуждений. Вскоре они начали обсуждать результаты сражений за предыдущий день. Несколько раз в их обсуждении всплыли имена держателей 5 верхних позиций рейтинга. Кроме Лан Фэн, все бойцы из 5 лучших были старшими первичными учениками, которые вступили в секту раньше, чем они сами. Вскоре площадь была переполнена людьми. Количество присутствующих было больше, чем в предыдущий день, так как пришли все старшие первичные ученики. Более 200 новых учеников присутствовало на площади, но только 30 лучших из них могли надеяться бросить вызов старшим ученикам. В конце концов, старшие ученики практиковали искусство хаотянь на год дольше, чем новые ученики. Таким образом, любой низкоранговый новый ученик будет нарываться на унижение, если он или она бросит вызов старшим ученикам. Тем не менее, было много людей, которые не верили в эту теорию и хотели испытать удачу. По словам Хумао, предыдущие матчи доказали, что даже у 10 лучших новых учеников было очень мало шансов на победу против старших. Второй день был отведен для сражений между новыми и старшими учениками. Однако матчи будут не столь интенсивными, как в первый и третий день. Кроме того, количество сражений на второй день будет намного меньше, чем в первый. Было позднее утро. Стук гонгов и барабанов, вместе с объявлением второго дня соревнований, дал матчам официальное начало. Когда это произошло, гудящий шум толпы на мгновение умолк. Затем раздались громкие восклицания. Глава 82. Сокрушительные поражения. Каждый из 10 рингов был занят старшим учеником, но ни один из новых учеников не смел бросить им вызов. Таким образом, оглушительный шум толпы утих. Стояла полная тишина. Шиму обомлел при виде этого. Он видел несколько новых учеников, которые отчаянно желали сражаться еще минуту назад. Их глаза светились от рвения проверить свои силы. Но теперь, казалось, что они ждут храбреца, который бросит вызов старшему ученику, чтобы они могли поучиться на ошибках другого человека, прежде чем самим ступить на ринг. Сердце Шиму ёкнуло, когда он увидел тревожный взгляд на лицах Байши и Сиамина. Он собирался сказать что-то, когда раздался голос: «Новые ученики, послушайте, сегодняшнее соревнование будет считаться оконченным, если никто не бросит вызов старшему ученику в течение получаса». Никто не заметил, как седовласый старик с мешками под глазами появился на площадке возле черного каменного монумента, того самого, где были расписаны ранги первичных учеников. Теперь его можно было увидеть сидящим на фиолетовом деревянном стуле в расслабленной позе. Он держал бутылку спиртного в руке. Его голос не был громким, но все присутствующие на площади слышали, как он отражался во всех направлениях. Зрители взволновались, услышав его слова. Гудящий шум разговоров и шепота новых учеников разнесся вокруг. Тем не менее, больше всего шума производил язвительный смех и колкости старших учеников. «Я пойду!» — громкий крик раздался рядом с Шиму и другими новыми учениками. Чья-то фигура вышла из толпы. Ее руки были раскрыты, как крылья большой птицы. Внезапно он поднялся над землей и сделал быстрый поворот в воздухе. Затем он приземлился в центре кольца. «Меня зовут Кан Йон. Я хотел бы бросить вызов старшему Джин Хану, ранг 1342». Человек сложил руки на груди, глядя на младшего судью, и почтительно произнес эти слова. Ранг 1342 был самым низким рангом в рейтинговом списке старших первичных учеников. Окружающие люди начали спорить, осознав сложившуюся ситуацию. Их болтовня и шепот в очередной раз создали гвалт звуков. Шиму уставился на юношу. У него были светлые и яркие глаза. Его крепкое тело источало взрывную силу. Он выглядел не как обычный человек. «Кан Йон, это имя звучит знакомо». Шиму вспомнил, что этот человек был держателем 12-го ранга в соревновании за предыдущий день. Он обладал опытом в стиле кулачного боя под названием 9 стилей пушки ветра. Его кулак был так же быстр, как ветер, и нес огромную сокрушительную силу. «Джин Хан присутствует здесь, выйди, чтобы принять вызов. Этот матч будет аннулирован, если ты не появишься на счет 3». Младший судья оглядел Кан Йона и объявил громким голосом. Внезапно молодой человек выскочил из толпы. Он имел свирепое выражение на своем лице. Он перевернулся в воздухе и приземлился в ринге. Он был ниже ростом, чем его противник. Он свирепо посмотрел на Кан Йона. «Я прошу старшего дать мне несколько направлений». Крепкое телосложение Кан Йона и его внушительная аура казались слабыми перед лицом его противника. Его величие затмил зловещий блеск в глазах Джин Хана, в то время как его злобный взгляд послал волну дрожи по спине Кан Йона. Так, Кан Йон сцепил руки на груди и вежливо повторил свой вызов. «Хватит глупой болтовни, теперь, давай». Свирепый юноша смотрел на него, пока говорил. Кровь прилила к голове Кан Йона, когда он услышал это. Он решительно топнул ногами по земле. Затем его силуэт мелькнул, и он появился позади Джин Хана. Его правая рука издавала грохочущий звук, излучая зеленый свет. Презрительный взгляд сверкнул в глазах Джин Хана. Он не стал уклоняться от атаки противника. Вместо этого он развернул свое тело и встретил ее. Зеленые и красные лучи вспыхнули, когда эти двое столкнулись друг с другом. Затем лучи погасли. Взрыв. Раздался приглушенный звук удара, когда Кан Йон подлетел в воздухе, как воздушный змей. Он упал за пределами ринга. Он был без сознания, и его лицо выглядело пепельным. Казалось, он тяжело ранен. Джин Хан похлопал в ладоши и спокойно спустился с ринга. Все произошло так быстро, что большинство новых учеников были не в состоянии уловить развитие событий. Было несколько человек, которые хотели испытать свою удачу, как Кан Йон. Однако эта мысль исчезла из их умов, когда они увидели состояние Кан Йона. Лицо Шиму также потемнело. Он стоял далеко от ринга. Тем не менее, он видел матч в малейших деталях. Действия Кан Йона были быстрыми. Его кулак уже почти ударил противника. Тем не менее, истинная ци Джин Хана была очень глубокой. Таким образом, сила его огненного кулака отправила Кан Йона в полет. Брутальная аура Джин Хана царила в атмосфере, несмотря на то, что он сошел с ринга. В течение некоторого времени никто не осмеливался бросить вызов другому старшему ученику. Шиму еще размышлял над последним матчем, когда он заметил, что Байши прыгнул вверх на ринг. На его лице была широкая улыбка. Он бросил вызов старшему ученику по имени Гун Чунь Пен. Его ранг оценивался как 1341. Юноша в черном с обычными чертами лица появился перед Байши. Они формально поприветствовали друг друга. Затем матч начался. Байши сразу вошел в свой боевой режим. Мышцы его рук набухли, и он начал бомбардировать противника кулаками. Кулаки производили порывы ветра с громким и прерывистым грохотом. Широкая полоса слабого красного свечения поднялась вверх над рингом, наполняя пространство раскаленными волнами воздуха. Люди, стоящие близко к рингу, почувствовали горячие дуновения на своих лицах. Зрение Шиму обострилось. Казалось, что Байши укрепил свою истинную ци после того, как вступил в ассоциацию Святого Духа. Вероятно, он достиг более высокой ступени искусства полного Ян. Прогресс можно было заметить по его пылающим огненным кулакам, источавшим слабый красный свет. Тем не менее юноша в черном выглядел спокойным и невозмутимым. Он стоял неподвижно, когда Байши начал свою атаку. Затем он поднял правую руку. Она превратилась в тень светло-голубого цвета и распространилась во всех направлениях. Его ладонь блокировала атаки Байши. Байши был поражен при виде этого. Тем не менее мышцы его рук вздулись еще больше. Затем он начал бомбардировать тенями своих кулаков по всем направлениям. Размер теней увеличился на 3 дюйма. После этого, тени его кулаков окутали юношу в черном, как сгусток потоков горячего воздуха. Наконец, юноша в черном сдвинулся с места. Он начал быстро вращаться. Неожиданно появился синий циклон, сокрушивший окружающие его тени. Затем его фигура разделилась на 3 тени, которые набросились на Байши. Вдруг что-то мелькнуло перед глазами Байши. Он понял, что юноша в черном стоял перед ним. Он быстро поднял вверх руки, чтобы прикрыть грудь, живот и другие жизненно важные органы. Но его усилия были напрасны, так как огромный синий отпечаток ладони, столь же твердый, как сталь, был выгравирован на его теле. Взрыв. Раздался громкий звук. Казалось, что обрушилась огромная гора. Руки Байши онемели из-за грубой силы атаки. Он не мог дышать. Тем не менее юноша в черном не останавливался. Его черная фигура мелькнула, когда он ударил правой ногой в грудь Байши, как длинным копьем. Байши почувствовал, как его подкинуло вверх, и его тело начало дрожать. Он был подброшен в воздух, как изношенный мешок. Каждый человек за пределами ринга был в шоке. Внезапно Сиамин прыгнул вверх и схватил Байши в воздухе. Он приземлился на землю со значительной силой. На самом деле, ему пришлось сделать 3 шага назад, прежде чем он был в состоянии восстановить равновесие. Все это произошло в одно мгновение, хотя казалось, что бой был долгим. Новые ученики заметили только то, как Байши метал тени кулаков во всех направлениях, и как мелькнула фигура юноши в черном, а затем его нога подбросила Байши в воздух. Они были изумлены и напуганы. Они начали обсуждать увиденное друг с другом. Байши сел, скрестив ноги, с поддержкой Сиамина. Он закрыл глаза и успокоился на мгновение. Его лицо постепенно возвращало свой нормальный цвет. «Брат Бай, ты в порядке?» Шиму подошел к нему и посмотрел на грозный отпечаток ступни на его груди. Затем он задал вопрос спокойным тоном. Байши медленно открыл глаза. Он покачал головой с горькой улыбкой в ответ на вопрос Шиму. Внезапно Шиму увидел знакомую фигуру. Байши и Сиамин также смотрели в одном направлении. Трое юношей одновременно обернулись, чтобы взглянуть на фигуру. Они обнаружили, что Лан Фэн стояла в ринге на расстоянии. Она выбрала своего соперника. Это была красивая девушка в розовой одежде. Ее противница стояла в ринге, а также, прямо перед ней. Глава 83. Неустойка. Движения девушки в розовом были быстрыми. Она курсировала в ринге назад и вперед, как тень, оставляя за собой размытый розовый след остаточных изображений. Лан Фэн гордилась своей огромной скоростью. Однако она оказалась незначительной по сравнению со скоростью движения ее противницы. Все ожидали, что Лан Фэн будет побеждена в течение нескольких ходов. Но вдруг ясный звук звонящих колокольчиков раздался над площадью. Девушка в розовом стала бледной, услышав его, и ее темп замедлился. Шиму и Байши посмотрели друг на друга. Они знали, что Лан Фэн прибегла к силе своей крови. Девушка в розовом фыркнула и махнула рукой. Внезапно несколько кроваво-красных бумажных талисманов появились в ее руке. Затем они превратились в слой красного света. Этот красный свет окутал все ее тело, и ее фигура стала выглядеть размытой. Наконец, она превратилась в слабую розовую тень и просвистела мимо Лан Фэн. Плоп. Раздался громкий звук. Лан Фэн можно было увидеть лежащей на земле, без сознания. Шиму покачал головой, увидев это. В его глазах мерцало неопределенное выражение. Разница между практикой искусств Хаутянь новых и старших учеников составляла всего лишь несколько месяцев. Как это могло создать такое огромное несоответствие между ними? Внезапно вся картина стала ясна ему. Теперь он полностью осознал власть секты Черного Демона и власть других семи крупных сект трех народов. Он был поражен своим новым пониманием. Кроме того, он понял, что соревнования на второй день были организованы сектой для того, чтобы подорвать дух и уверенность новых учеников. Этот раунд соревнований должен был дать им четкую картину. Секта поощряет конкуренцию, но она поддерживает истинную силу, а не мужество. Эти старшие ученики имели низкий рейтинг. Более того, они, казалось, находились на начальных этапах искусства Хаутянь. Но существовала огромная разница между их силой и силой новых учеников. Шиму понял, что у него было мало шансов на победу, даже если бы он объединил технику 13 последовательностей клинка силы шторма со своей необыкновенной физической силой. В любом случае он не смог бы повысить свое положение в рейтинговом списке. Шиму принял твердое решение, когда эти мысли пришли ему в голову. Затем трое новых учеников вызвались сражаться, и вскоре потерпели поражение от старших учеников. Тем не менее один из них едва не закончил бой ничьей, но он проиграл матч, так как его истинная ци была ниже, чем у старшего ученика. Новые ученики имели удрученные выражения на лицах, но их дух воспрянул, когда они увидели это. Они начали бросать вызов более сильным противникам, так что четыре боя проходили одновременно в четырех рингах. Сиамин также не мог подавить свое рвение. Он бросил многозначительный взгляд на Шиму и Байши и зашагал к близлежащему рингу. Он пробежал несколько шагов, затем он подпрыгнул вверх в небо и приземлился в ринге с решительным выражением на лице. После этого, он назвал имя ученика, которому хотел бросить вызов. Это был держатель ранга номер 1300. Тучный юноша появился на ринге. Глаза Шиму сверкнули, когда он увидел это. «Брат Бай, брат Ся зарегистрирован как маг-практик нашей секты?» Он повернул голову и задал вопрос Байши. «Да, он прошел тест. Он был обнаружен с тремя степенями силы индукции элемента огня в зале магии», — ответил Байши. Шиму кивнул, услышав это. Казалось, будто он ожидал этого ответа. Противник Сиамина выглядел вялым из-за своего веса. Кроме того, искусство Сиамина было сосредоточено на использовании своей гибкости. Таким образом, он бы смог сдерживать своего противника, даже если бы не был магом. Сиамин смотрел на тучного юношу. Толстый ученик уже думал о контрмерах, и Шиму уже угадал причину этого. Чжун Хуан, должно быть, заранее сообщил эту информацию толстому ученику. Обе стороны поприветствовали друг друга. Затем матч начался. Сиамин устремил глаза на своего противника. В то же время он начал бормотать заклинания. Это всколыхнуло магические силы в его теле, и они начали принимать загадочную форму. Затем порыв обжигающего горячего воздуха хлынул из его тела и распространился вокруг, как рябь. «Волшебник!» — кто-то в толпе закричал в тревоге. Выражение лица тучного юноши изменилось. Суровый взгляд вспыхнул в его глазах, когда он свирепо топнул ногой по полу. Взрыв. Весь ринг завибрировал с громким звуком. Он подпрыгнул вверх в воздухе с большой силой и бросился на Сиамина, как метеор. Он стучал кулаками перед собой, обеими руками одновременно. Два массивных порыва ветра сорвались с его кулаков со вспышкой желтого света, как будто два мегалита рухнули вниз с огромной горы. Свирепая и внушительная аура вспыхнула с обеих сторон, когда два его кулака сошлись в одной атаке. Одежда Сиамина начала трепетать, хотя ветер еще не коснулся его. Внезапно ноги Сиамина переплелись, когда он попытался использовать потерянные шаги, чтобы уклониться от атаки противника. Затем выражение его лица изменилось. Он понял, что его истинная ци была ничтожна по сравнению со свирепой атакой кулаков его противника. Кроме того, он начал замечать изъяны в искусстве потерянных шагов, которые он практиковал. Сиамин стиснул зубы в отчаянии и выставил вперед указательный палец. Внезапно сверкнула группа огненных шаров размером с человеческую голову. Они устремились к тучному юноше с большой скоростью. С тех пор, как Шиму последний раз наблюдал его атаку, ее скорость увеличилась на треть. Тучный юноша все еще находился в воздухе. Он понял, что никак не сможет избежать удара этих огненных шаров. Неожиданно, пара его кулаков, светящихся желтым светом, превратилась в нескольких теней, которые столкнулись с приближающимися огненными шарами. Взрыв. Огненные шары взорвались в воздухе. Их пламя разошлось во всех направлениях. Тучный юноша был отброшен назад на несколько шагов сильным ударом воздушной волны, но он тут же вскочил и бросился к Сиамину. Сиамин перестал читать заклинания, так как его противник подобрался очень близко к нему. Затем он сосредоточился на искусстве потерянных шагов. Внезапно он отлетел назад, как упавший лист, чтобы увернуться от удара противника. Тем не менее тучный юноша не сдавался. Он начал преследовать Сиамина по всему рингу. Сиамин понял, что у него не было другого выбора, кроме как принять поражение, потому что он не мог победить своего противника. Более того, он не смог найти возможность использовать свои магические навыки. Таким образом, он спрыгнул с ринга через некоторое время и признал свое поражение. Шиму испустил тихий вздох, увидев это. Затем он развернулся и покинул площадь. Несколько дней спустя, Шиму сидел в позе пяти положений на небе, один, практикуя искусство разведения небесных слонов в своей комнате. «Простите, брат Шиму здесь, я пришел, чтобы доставить награду за участие в ежеквартальных соревнованиях», раздалось несколько ритмичных ударов в дверь. Затем послышался голос незнакомого молодого человека. Намек на волнение блеснул в глазах Шиму, когда он услышал это. Он быстро ответил и встал с кровати. Открыв дверь, он увидел ученика рабочего в черной униформе, стоящего у двери. Ученик держал в руках сверток. «Я Шиму, пожалуйста, отдай мне посылку», сказал Шиму. Ученик рабочий знал Шиму. Таким образом, он передал ему посылку, бросив на него лишь один взгляд. Они обменялись приветствиями. Затем он развернулся и ушел. Шиму пошел в свою комнату и развязал пакет. Внутри было две белых бутылки и 50 тысяч серебра. Шиму был в восторге. Он открыл одну из бутылок и понюхал. Это была таблетка укрепления крови. Тем не менее он был более взволнован из-за 50 тысяч серебра. Это было потому, что его деньги были на исходе, и таблетки, которые требовались ему для практики, почти закончились. Таким образом, он мог бы использовать 50 тысяч серебра, чтобы купить таблетки укрепления крови и закалки костей. Таким образом, он убрал таблетки укрепления крови и пошел по направлению к магазинам. В конце концов он вернулся в свою комнату с огромным количеством таблеток. Казалось, что он был в радостном настроении. Похоже, что ему не скоро придется выйти за пределы комнаты в ближайшем будущем. 1. Медитативная поза. Глава 84. Магия очарования. Шиму сидел, скрестив ноги, на своем каменном ложе. В его глазах виднелся след колебания. Он понял, что 50 тысяч серебра, что он только что получил, были как капля в море, если учесть уровень потребления таблеток, необходимый для его нынешней практики. Кроме того, уровень потребления будет увеличиваться по мере роста уровня соответствующей техники. Поэтому для него настало время изучить книги по магии очарования и формулы, что он получил в общей библиотеке. Шиму перевернулся через правое плечо и извлек нефритовый слиток, содержавший магическое искусство очарования. Он положил его на лоб. Внезапно многочисленные символы начали появляться в его голове. Он глубоко вздохнул и убрал нефрит через некоторое время. Затем он вынул нефритовый слиток серебристого цвета, который содержал комплексное введение в искусство формулы, и начал изучать его с помощью медитации. Он закончил изучать оба искусства через некоторое время. Он понял, что мастер Ю был прав. Искусство формулы и очарования были тесно связаны друг с другом. Можно сказать, что магия очарования была меньшим ответвлением магии формулы. Кроме того, магия очарования была довольно простой по сравнению с волшебством формулы. Однако она не была столь мощной, как магия формулы. Но она обладала еще двумя преимуществами. Талисманы было удобно носить с собой, и ими можно было быстро воспользоваться. Кроме того, она требовала лишь небольшого количества магической силы и могла предоставить несколько преимуществ. Волшебное искусство формулы оказалось простым по сравнению с процессом изготовления бумажного талисмана. Волшебник должен был пройти через беспрерывные тренировки, чтобы изготовить талисман предварительного уровня. Изготовление бумажных талисманов представляло собой длинный путь, который нужно было пройти магу. Шиму положил руку на подбородок и начал размышлять над тем, что магические искусства очарования и формулы были тесно связаны друг с другом. Шиму решил начать свою практику с более простого искусства – магии очарования. Он будет практиковать искусство формулы, как только изучит магию очарования. Он больше не чувствовал себя запутавшимся, когда, наконец, принял решение. Таким образом, Он спрятал серебряный нефритовый слиток и начал изучать священную книгу магии очарования. Первая половина искусства состояла из введения в магию очарования. Согласно этой древней книге, язык очарования был своего рода небесным языком, который содержал в себе силы неба и земли. Каждый символ этого языка хранил в себе силу тайного принципа. От простого рисунка до сложной магической печати, все было основано на базовом фундаменте языка магии очарования. Таким образом, волшебник должен был быть в состоянии понять и изобразить каждый символ по отдельности, чтобы нарисовать его на бумаге. Интересно, что все символы магии очарования основывались на основных пяти элементах. Таким образом, можно было изготовить сложные бумажные талисманы, создавая различные комбинации, если волшебник был в состоянии понять символы основных пяти элементов. Шиму почувствовал себя неловко, узнав, что понять язык очарования было чрезвычайно трудно. Таким образом, существовало немного людей, которые хотели стать специалистами по магии очарования. Многие люди были не в состоянии нарисовать ни одного символа пяти элементов, даже после практики их изучения через кропотливый процесс с медитацией в течение нескольких лет. Все они, в конце концов, сдались. Лицо Шиму побледнело, когда эта мысль мелькнула у него в голове. Тем не менее он не мог сдаться, поскольку он сделал выбор стать практикующим волшебником и потратил огромное количество ресурсов, чтобы купить книги, связанные с этим искусством. Твердое и решительное выражение блеснуло в его глазах. Он сел, скрестив ноги. Затем он сделал глубокий вдох и успокоил свой ум. Ощущение холода начало циркулировать в его голове, в то время как его дыхание стало медленнее. Затем он взял нефритовый слиток со спокойным выражением на лице. Он, казалось, был готов к изучению символов первых пяти основных элементов из древней книги. Несколько сотен основных символов очарования были записаны в священной книге волшебных талисманов. Шиму был новичком. Таким образом, он выбрал самый простой символ, который состоял из нескольких линий, символ элемента огня. 3 дня прошли в мгновение ока. Шиму все еще сидел на кровати со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Внезапно группа нечетких шаров красного света появилась в его голове. Они выглядели как живое существо, растягивающееся по продольной оси. Казалось, что они стремились превратиться в какой-то символ. Верхняя часть нечетких красных светящихся шаров постепенно приняла форму странного знака. Нижняя половина продолжала растягиваться, деформируясь. Пинг! Группа красных светящихся шаров задрожала, и они взорвались. Шиму издал сдавленный стон и открыл глаза. Он вспотел и тяжело дышал. Его лицо выглядело ужасно бледным. Он поднял руку и коснулся своего лица под носом. Он понял, что у него из ноздрей капала кровь. Он был ошеломлен. Он вздохнул и вытер кровь. Затем он встал и подошел к окну, чтобы посмотреть на улицу. Он потерялся в мыслях, глядя на темное небо. Слова, написанные в древней книге, были верны. Понять символы магии очарования было действительно трудно. Он не смог уловить суть даже простейшего символа элемента огня после 3 дней медитации. «Может быть, мне не хватает таланта, чтобы стать магом?» Шиму вздохнул, когда эта мысль пришла ему в голову. Восприятие этих символов через медитацию было только первым шагом. Он должен пройти еще 2 этапа, если он намерен изготовить бумажный талисман. После того, как он сумеет успешно понять символы, ему нужно будет изобразить каждый из них на бумажном талисмане. Изображение символов на бумаге считалось 2-м шагом. Каждое магическое искусство 5 элементов, даже простейшая техника огненного шара, имело свою соответствующую формулу. Простой бумажный талисман можно было изготовить с помощью 5 или 6 символов. Тем не менее требовались десятки или даже сотни символов, чтобы сделать сложный бумажный талисман. Кроме того, процесс рисования символов магии очарования не допускал даже малейшей ошибки. Требовалась максимальная точность и годы практики, чтобы получить опыт в изготовлении бумажных талисманов. После того, как символ будет составлен соответствующим образом, тогда последующие шаги будут относительно легче. 3-й этап заключался во вливании волшебной силы в нарисованный бумажный талисман. Это было похоже на сохранение волшебной силы в талисмане для последующего использования. Это было необходимо, чтобы иметь возможность использовать магические заклинания в будущем. Таким образом, сила бумажного талисмана может быть освобождена позже, по мере необходимости, с помощью небольшого руководства. Существовали некоторые ограничения касательно этого шага, к Хотя это и казалось довольно просто. Большинство магов очарования обладали силой индукции двух или трех элементов. И никто не мог выйти за пределы своих элементов в процессе вливания волшебной силы в талисман. Таким образом, Шиму придется прибегнуть к помощи духовных камней и соответствующих элементов, чтобы использовать силу, которую он не мог призвать. Эти духовные камни продавались по высокой цене. Таким образом, люди часто путались в этих трех шагах с самого начала. Я только начал практиковать магию очарования. Таким образом, слишком рано говорить о первых двух ступенях, Шиму молчал в течение длительного времени. Он покачал головой, чтобы выгнать все мрачные мысли из головы. Он был потерян в своих мыслях, уставившись в окно в течение почти получаса. Молодая луна начала разбрызгивать свой серебряный блеск во всех направлениях, поднимаясь с западного горизонта. Лицо Шиму начало лучиться от счастья, когда он увидел это. Последние несколько дней погода была нехороша. Шиму не смог войти в мир своих снов, потому что луна редко появлялась на горизонте. Таким образом, он не был в состоянии практиковать искусство поглощения луны. Он перестал думать о магии очарования и прибрал свою комнату. Затем он открыл дверь и вышел. Он прибыл на открытую поляну в лесу через четверть часа. Затем он сел, скрестив ноги, со спокойным и пустым умом. Вскоре он вошел в свои сны. Он снова перевоплотился в белую обезьяну под ярким сиянием луны в его снах. Затем он принял позу для практики искусства поглощения луны. Несколько светящихся точек появились в небе и начали стекать в зрачки обезьяны, как и всегда. Шиму был в восторге, осознав, что скорость сбора светящихся точек увеличилась по сравнению с предыдущим сном. Казалось, что скорость, с которой он впитывал сущность лунного света, увеличилась с усилением его магической силы. Ощущение прохлады стало нарастать, по мере того, как все больше и больше светящихся точек текло в его голове. Тревога и печаль, появившиеся во время практики искусства создания магических амулетов, постепенно угасли. Плотные светящиеся точки, которые собирались в его голове, начали превращаться в белый туман. Затем белый туман стал сгущаться и принял форму скопления молочно-белых облаков. Внезапно сердце Шиму ёкнуло. Он понял, что скопление белых облаков в его голове, казалось, было похоже на группу размытых красных светящихся шаров, которые он видел, когда пытается понять язык магии очарования.